«Приятно познакомиться», — слегка рассеянно ответила на рукопожатие девушка. «Виктория Лейк, да, ты уже представлялась, Виктория, и, пожалуй, на сегодня с тебя хватит приключений. Иди-ка ты к себе домой и запрись там до тех пор, пока все закончится». «И это все?» — искренне удивилась она. «Вот так просто, никаких больше вопросов, никаких просьб или приказов, ага, вот так просто. Знаете, не хочу показаться неблагодарной и все такое и прочее, но что если вы вдруг не справитесь с этими людьми, что тогда с нами всеми будет? Разве не лучше будет сейчас сбежать отсюда как можно дальше?» «Не получится», — покачал головой я. «Сейчас мы с вами находимся в красной клетке, из которой нет выхода. Здесь нет дверей, нет замков и нет замочных скважин, но тем не менее есть ключ от выхода, и находится он у того, кто ее создал. До тех пор, пока этот человек сам не захочет открыть эту тюрьму или же ее уничтожить, мы никуда отсюда не денемся». «Но как же так?» – возмутилась была девушка. «Не волнуйся», – подмигнул ей, после чего позволил себе широко улыбнуться. «Все закончится очень быстро. Эти идиоты пока еще не осознали то положение, в которое они попали. Поверь, мне хорошо знаком такой тип людей. Довольные собой и своей исключительностью, они возлагают на себя чуть ли не святую миссию, отчего перестают замечать перед собой что-либо помимо нее и той награды, которую она принесет. Эти глупые, зацикленные на исполнении своей задумки люди не могут отклониться от нее ни на градус, что напрочь лишает возможности видеть детали, а впоследствии их критического мышления. Даже когда все идет совсем не по плану, когда они теряют контроль, информацию и своих единомышленников, они этого не замечают. И только когда их собственный стул под задницей начинает шататься, только тогда они действительно начинают шевелить мозгами. Но, как правило, уже поздно. Поэтому нет, Виктория Лейк, это не мы заперты с ними, это они заперты с нами. И на этом предлагаю закончить наш разговор. Все же, у меня осталось еще очень много дел. Кажется, я поняла, что вы имеете в виду. Наконец сказала Виктория, внимательно выслушав всю мою самодовольную тираду. Помедлив еще некоторое время, она уже развернулась, чтобы уйти, но сделав несколько шагов, внезапно остановилась и оглянулась. На этот раз ее глаза были полны решимости. «Спасибо вам, ну, за все». После этих слов, девчонка махнула мне рукой и резво побежала вниз по улице. Этот неожиданный, но вполне обычный жест доставил мне странное чувство собственного самоудовлетворения. Еще раз перепроверив выбранное ей направление и убедившись в отсутствии на нем каких-либо угроз, я тут же устремился к месту встречи с остальной группой. Глава 25. Отыскав наконец своих товарищей, я заметил, что располагались они сейчас совсем неподалеку от главного места базирования наших новых врагов, а также и от их лидера, ведьмы Стрыги. Сейчас их отделяло друг от друга всего каких-то два крошечных квартала. Решение было принято мгновенно. Прежде всего, обмен информацией, планирование и анализ ситуации. И только потом уже было допустимо совместное наступление. Хотя, наступление можно будет проделать и в одиночку. Но подстраховка, в любом случае, не повредит. Не хотелось бы наткнуться на еще одно предсмертное проклятие и блуждать 2 недели по пустынным лабиринтам без каких-либо сил, из-за одной лишь своей самоуверенности. Да, случалось со мной и такое. В любом случае, мои напарники сейчас как раз заканчивали расспрос одного из местных жителей. Самое время узнать, что же они выяснили. Появившись за углом дома неподалеку, я вошел в свой обычный ритм и сделал несколько шагов к ним навстречу. Вообще, я старался не появляться неожиданно перед людьми для того, чтобы лишний раз их не нервировать. К сожалению, именно так реагировало большинство, когда прямо напротив них буквально из ниоткуда появлялся такой человек, как я. Да что уж говорить, даже моим друзьям подобное появление не особо нравились. Впрочем, их сложно за это винить. Наверняка мало кто из героев любит, когда тот же Бэтмен ускользает в конце беседы, не проронив ни слова. Эдакое прощание по-английски, наоборот. «О, а вот и ты», — сказала чародейка, заметив мое появление. «Ты как всегда вовремя. Что-то случилось», — решил уточнить я. «Это смотря как сказать», — задумчиво проговорил старьевщик, встречая меня взглядом. «Пожалуй, что ничего срочного. Просто подтвердились некоторые неприятные детали наших прошлых бесед. Этот человек с вами?» — нервно поинтересовался гражданский, переводя свой растерянный взгляд то на меня, то на чародейку. «Пожалуй, по всем внешним данным этого человека я бы мог назвать самым заурядным американцем. Слегка лысоватый и полноватый мужчина среднего возраста, в стандартной для таких городков одежде, в виде потертых джинс, легкой куртки-ветровки и красной бейсболки с символом местной бейсбольной команды. «Да, да, он с нами», небрежно отмахнулась от его слов Джун и снова повернулась ко мне. «Так уж вышло, что ты оказался прав. Повсюду витает магический вирус. К тому же, очень редкий и крайне заразный вид. Это он вам рассказал?» Я с сомнением кивнул в сторону гражданского. «Ха-ха», демонстративно пренебрежительно изобразила смех волшебница. «Очень смешно, но нет. Слава волшебству, чтобы выяснить это, мне хватило своих собственных знаний. На самом деле, у меня даже получилось классифицировать этот вирус. Ну, во всяком случае, насколько это возможно в полевых условиях. Хорошие новости», обрадовался я. «И что же ты узнала? Рано радуешься?» Совсем невесело ответила чародейка. «Это заклинание 9-го уровня, очень неудобное в использовании, но по-своему крайне эффективное. Требует на подготовку довольно много времени, но между тем очень легко снимается контур заклинанием. Оставим подробности», я прервал волшебницу, зная, как она любит поговорить о магии. «Ты смогла бы подобрать антидот? Чисто теоретически это возможно, но...» Задумчиво протянула Джун. «Но что? Дело в том, что у этого заклинания сотни подтипов. Даже если я каким-то чудом смогу разобраться во всех деталях и хитросплетениях этого проклятия, то все еще существует огромный процент ошибки в моих расчетах. Для этого мне необходимо будет точно определить его магический штамм, способ заражения и еще много других вещей, о которых вам лучше даже не знать. В общем, максимум я бы смогла свести уровень успеха 1 к 10. А если постараться?» С небольшой надеждой спросил я. «Очень уж не хотелось давать и шанса этим сектантам. Если очень-очень сильно постараться, увы», безжалостно ответила Джун. «Нет, это не годится», решил высказался старьевщик. «А у нас есть выход?» спросила его чародейка. Герой нахмурился, но не ответил. «Можно, конечно, выудить из красной волшебницы информацию о разновидности вируса», предложила еще один вариант девушка. «Как я уже говорила, это могло бы увеличить наши шансы на идентификацию вируса. Но, сами понимаете, это будет непросто. Она опытная волшебница, к тому же, очень могущественная». «Согласен», я кивнул ее словам. «Она явно не новичок. Даже пытать ведьму в большинстве случаев бесполезно, а нас еще и время поджимает. Ладно, теперь, может, расскажешь нам, что сам успел узнать?» спросила чародейка. «Само собой», ответил я и начал небольшой рассказ обо всем, что со мной успело произойти. «Некромантия, солнечный король, заклинание крови». Я рассказал обо всем, что увидел, и в конце резюмировал все это своим собственным мнением. «Ну что за идиоты?» проворчал старьевщик, выслушав мой рассказ. «Эти волшебники словно вообще ничему не учатся». Он перевел свой взгляд на нас с чародейкой. «Без обид, но почему-то только таким странным личностям, как вам, может взбрести в голову призывать каких-то там богов. Почему бы просто не жить нормально? Почему бы не сохранить то хрупкое равновесие сил, которое уже сложилось? Эх, как же я от всего этого устал!» «Да нет, пожал плечами я. На самом деле я с тобой полностью согласен. Но вы и сами знаете, что человеческая глупость границ не имеет. Вот и встречаются на нашем пути такие альтернативно одаренные индивиды. Конечно, я бы не назвала погоню за знаниями и личным могуществом глупостью», решила высказаться по этому поводу чародейка. «Но в данном случае, все выглядит вполне однозначно. Дело в том, что есть определенные рамки, за которые нельзя переступать. Каждый уважающий себя волшебник или волшебница обычно формирует их в самом начале своей деятельности и следует им до конца пути. А иначе, чувство вседозволенности начинает превалировать над здравой частью их личности. Иначе, маг спрашивает самого себя, зачем идти по долгому, тернистому пути, когда можно выбрать его намного более быстрый и действенный аналог. Пусть даже если это защемит чьи-то интересы. Здесь, в Риверроке, мы видим пример именно такой ситуации. И что вы теперь будете делать? Внезапно проговорил гражданский, про которого уже, кажется, все позабыли. Да, что мы будем делать? Усмехнувшись, повторил за ним старьевщик. На этот раз, решил высказаться я. Чародейка, будешь прикрывать меня, и вмешаешься только если что-то пойдет не так. Ты будешь должна прикрыть меня на случай ловушек и прочих хитростей. Уверен, что тебе не понадобится более явная помощь?» С сомнением переспросила девушка. «Да, уверен», — ответил я. «А ты, старьевщик, будешь прикрывать спину. Никто не должен нам помешать. Ни местные жители, ни другие сообщники ведьмы. Задача всем ясна, никаких возражений не последовало». «Эй, а мне что делать?» — снова проговорил гражданский. «А ты, приятель, просто начинай молиться», — хмыкнул я. «Это я с легкостью». Слегка расслабившись, отозвался мужчина. «В этот раз я решил обойтись без резких появлений, которые могли спровоцировать врага на необдуманные действия. Прогулочным шагом я направился в сторону площади. Сами улицы были ожидаемо пустыми. Впрочем, площадь и городская ратуша встретили меня не одни. Еще издалека я воочию увидел ведьму, Стрыгу. Стоило отдать ей должное, заметила она меня сразу. И не только заметила, но еще и, кажется, узнала. Поскольку, при моем появлении, сердце у колдуньи забилось как бешеное. Но стоило отдать ей должное, она ни на миг не изменилась в лице. Потрясающая выдержка и самоконтроль. Вот что значит опыт в несколько человеческих жизней. Медленно направляясь в ее сторону, я был готов на все, начиная от молниеносного убийства цели передо мной, заканчивая милым разговором за кружкой чая. Впрочем, реальность встретила меня где-то посередине выдуманной мною шкалы. «Наслышана о вас, мистер Греев», кивнула в знак приветствия Стрыга, когда я оказался в нескольких метрах перед ней. «Ваша слава опережает вас, не верь слухам, они все врут. У меня ведь даже волшебной палочки нет», — широко улыбнулся я. «И все же, жертвоприношения? Нет, серьезно, здесь, в 21 веке, у всех у нас есть свои недостатки», — развела руки женщина. «Я понимаю, для чего вы здесь. Пусть вы и довольно сильны, но, пожалуйста, не стоит нас недооценивать. На этот раз вам лучше оставить это дело и уйти отсюда по собственной воле. Уже знаю, что это будет призыв некоего бога», — отмахнулся я от ее слов. «Вопрос лишь в том, для чего вам это нужно. Кто знает», — пожав плечами, загадочно ответила женщина. «Хотя, я наслышана, что ваши чувства обострены до предела. Возможно, из всех людей именно вы сможете меня понять». На мгновение я замер. Признаюсь, в этот момент мне стало действительно интересно. «Вслушайтесь», — полушепотом произнесла Стрыга. «Вы их слышите? Скажите, что слышите?» Я наклонил голову, пытаясь уловить неуловимое. Прослушивая местность на всех возможных и доступных для себя частотах, как в физическом смысле, так и в магическом. «Ничего, пустота. А что я, собственно, должен услышать?» — с интересом спросил я. «Да слушайте же вы», — из-за всех сил прокричала женщина, словно пытаясь сказать мне о чем-то очень важном. Однако, заметив на моем лице скептическое выражение, ее плечи понуро опустились, а лицо приняло отрешенное выражение. «Значит, вы тоже их не слышите. Очень жаль. Что ж, либо передо мной стояла сумасшедшая, либо...» «Чьи голоса ты слышишь?» «Голос солнца», — воодушевленно ответила она. «Он стал моим спутником уже очень давно. Именно он когда-то и научил меня магии. Но сейчас голос страдает. Ему больно. И только я могу ему помочь». «Помощь?» — с сомнением переспросил я. Безжалостно убив всех этих людей, Стрыга опустила голову, словно ей самой все это не слишком нравилось. «Да, возможно, мы и собирались принести часть горожан в жертву. Но все это будет сделано не без причин. Совсем напротив. Так мы поможем не только солнцу, но и самим себе. Уже не раз человечество сталкивалось с превосходящим его врагом. Зачастую мы спасались только благодаря чуду. Но подумайте, чего бы мы смогли добиться, имея на своей стороне настоящего бога». Я слегка подался вперед и улыбнулся. «Зачем человечеству какой-то бог солнца, если у него есть я?» Несколько секунд ведьма молча смотрела на меня, словно пытаясь понять, как реагировать на это заявление, после чего весело рассмеялась. «Ха-ха-ха, вот значит как, а вы тот еще шутник, мистер Греев», — продолжала смеяться девушка. «И все же, попробуйте рассмотреть эту проблему более серьезно». О, улыбка исчезла с моего лица. «А разве было похоже, что я шутил?» — совершенно серьезным тоном ответил я. Ее маска непоколебимости дала небольшую трещину, сменяясь временным замешательством. «Я ни в коем разе не сомневаюсь в вашей силе», — тут же попыталась сгладить свою резкую реакцию волшебница. «Но на стороне бога солнца многие тысячелетия опыта, обширные массивы знаний и навыков. Представьте, чему бы он смог нас всех научить, он стал бы нам могущественным союзником. И даже при столкновении с вашим врагом, Тригоном, он оказал бы неоценимую помощь. Мои губы непроизвольно растянулись в еще более широкую улыбку, со стороны больше похожую на оскал. Ох, и на скользкую же тему перескочила эта женщина. Как бы она ни поскользнулась и не свернула себе при этом шею. Преждевременно. Впрочем, нет, еще рано. Знаешь, ведьма, я всегда стараюсь выслушивать чужие советы, бесстрастно сказал я. Хочу быть непредвзятым, видеть все под разными углами. Все потому, что мир довольно сложное место, и он не делится на белое и черное, здесь не бывает однозначных мнений и правильных сторон. И все же, вот передо мной стоишь ты и собираешься проделать довольно скверные вещи, в угоду своим собственным убеждениям. Знаешь, в какой-то мере, я даже уважаю твою решимость пойти на это безумие. Но слышала ли ты фразу «благими намерениями, вымощена дорога в ад, не стоит пугать меня адом», тут же возразила девушка. «Я прекрасно понимаю, что это такое, как и понимаю, что делаю». Я полностью проигнорировал я ее высказывание, не говоря уже о том, что это совершенно не понравится другим богам, продолжил я, которые уже давным-давно прочно закрепили за собой все лакомые места. Как ты думаешь, как отреагируют главы пантеонов на появление старшего бога? Думаешь, Зевс, Амман-Ра, Соломон, Брахма, Меркурий, Идзанаги и многие другие просто будут безучастно смотреть на это? И все же, я готова рискнуть. Я вижу, что ты готова, холодно произнес я. Но как ты думаешь, что первым делом сделает призванный тобою бог солнца? Да и вообще, уверена ли ты, что это его настоящее имя? А, вижу твое сомнение. Дело в том, что прямо за собой он призовет других старших богов, свою гвардию, своих соратников. Да, скорее всего, для этого он принесет в жертву еще 2-3 таких городка, но он пойдет на это, не моргнув и глазом. Это простая математика, так он увеличит свои шансы на выживание. Богам плевать на смертных, уж кто-кто, но ты должна бы это понимать. А затем, нас всех ждет война двух фракций бессмертных. Как тебе такая перспектива? Ведьма молчала, хотя, судя ее виду, мозги у нее сейчас работали на все 100%. Сам я чувствовал, что определенно в ней что-то нащупал, просто пока еще не знал, как к этому подступиться. И пока она находилась в таком шатком душевном состоянии, необходимо было ее дожимать. К чему я все это веду, продолжил я. Судя по тому, что ты превосходно владеешь 9-м поколением магии, должно быть у тебя немало опыта. А значит, ты и сама должна понимать все эти очевидные выводы. И все же, скажи, зачем слушать какие-то неизвестные голоса в твоей голове? Начинай думать сама, не будь фигурой, стань игроком. Я, замолчи. Лицо у собеседницы исказилось в гримасе злобы. Ты ни хрена обо мне не знаешь, никто из вас не знает. Внезапно строго схватилась за голову, словно испытала сильную вспышку головной боли. Заткнитесь, заткнитесь, вы все заткнитесь, прокричала она, ни к кому конкретно не обращаясь. Я сама знаю, что мне делать. Сама. Это становилось опасным. Дамочка была явно не в своем уме, либо же ей действительно кто-то манипулировал. Я почувствовал, что еще буквально несколько секунд и она может сорваться. Как называется, магический вирус, который ты наложила на горожан? Попытался достучаться до ее нестабильного разума. Замолкни. Жалкое подобие демона, совершенно не своим голосом ответила мне ведьма, а в ее руках загорелись структуры необычного заклинания. Необходимо было действовать. Срочно. Время для меня замедлилось, и в таком восприятии я увидел, что пространство вокруг Стрыги мерцало, рябило и переливалось какими-то совершенно неестественными огненно-золотыми цветами. Становилось понятно, что колдунство, которое она пытается использовать, очень сильное и крайне затратное в плане маны. Благоразумно решив не подходить под воздействие неизвестного заклинания, я решил использовать исключительно физические свойства своего организма. Было неизвестно, как отреагирует одна магическая школа, столкнувшись с совершенно другой. Поэтому одним мощным хлопком в ладоши, я создал мощнейшую ударную волну, которая сдула ведьму с места, как пылинку, отчего строго с силой впечаталась в позади стоящую стену городской ратуши. Быстро поспешив проверить состояние женщины, я понял, что спешить уже не нужно. Ведьма была на грани. Красный цвет крови на стене был тому прямым доказательством. Было очевидным, что при столкновении она неудачно ударилась затылком. Подойдя к ней ближе, Я заметил, что она с трудом поддерживает в себе жизнь каким-то совершенно неизвестным мне способом. Уже наклонившись над ней, я обратил внимание, что из глаз ее текли слезы, а на губах блестела пусть и слабая, но вполне искренняя улыбка. «Тишина!» — хриплым, почти неслышным голосом прошептала волшебница. Наконец-то они замолчали, мистер Греев, наконец-то успокоились. Как же это приятно! «Нет, нет, нет, нет!» — только и повторял я. «Скажи мне название вируса. Ну же, говори, черт!» Было уже поздно. Женщина была мертва. Все, что я теперь мог делать, это смотреть на ее застывшее, умиротворенное лицо. Совсем не этого я ждал. Как ни посмотри, но ситуация была паршивой с любой стороны. Я так и не узнал, были ли у нее сообщники вне заклинания кровавого купола, и если был, то кто? Не узнал и разновидность вируса проклятия. «Что за?» Вылетая откуда-то из-за моей спины, прокричала чародейка. «Какого черта тут произошло? Она мертва?» «Да, но я надеюсь, ты узнал все, что нам надо?» — выжидающе спросила Джун. «Нет, что?» — удивилась напарница моему ответу, но не заметив от меня никакой реакции, девушка с силой хлопнула меня по плечу. «Какого черта, Греев, не называй меня так!» Неожиданно для самого себя вспылил я. «Меня зовут Александр Редгреев, и я не умею проникать в чужие мысли. Никогда не умел». «Хорошо, Алекс», — уже более спокойно произнесла волшебница. «Но что мы теперь будем делать? Времени на решение практически нет. Я уже чувствую, что проклятие вступило в активную фазу. Да тут уже спустя час не останется ни одного живого человека, кроме нас». Я постарался собраться с мыслями. Решение все еще оставалось. Пусть и не идеальное, но все же. «Ты вроде говорила, что шансы найти контур заклятия 1 к 9. Припомнил я. «Да, ну и что?» — непонимающе переспросила чародейка. «Ты знаешь, что?» — хмуро ответил я. Понимая, куда я клоню, от досады и собственной беспомощности, Джун Мун сжала кулаки. «Но даже если подбирать лекарства по порядку, то это займет, как минимум, часов 5, не меньше. Значит, испытаем все сразу. Но это значит...» Она посмотрела на меня своим пронзительным взглядом, понимая, к чему я клоню. «Это значит, что у нас гарантированно будет 9 трупов. Другого выхода нет». «Дерьмо!» — выругалась волшебница и отвернулась в сторону. Редко когда от нее можно было слышать такие грубые слова. «Как же меня все это бесит! Если бы ты только знал!» «Поверь, я знаю!» — кивнул я. «Но сейчас мы выбираем меньшее из зол». «Хорошо», — устало вздохнула чародейка. «Я подготовлю заклинание, а ты должен будешь найти 10 добровольцев». «Добровольцев?» — совсем невесело хмыкнул я, представляя себе, как буду это делать. «Тогда жди меня, скоро буду». «Найти добровольцев, шанс выжить которых составляет не более 10%, та еще, скажу вам, задача. Правда то, что цель была направлена на спасение города, несоизмеримо ее облегчало. Первым местом, которое я посетил, стала больница. Местное отделение хосписа практически полностью пустовало. Как выяснилось, в таком небольшом городке было не так уж и много больных. И все же, именно здесь я нашел первых 3 кандидатов. Возможно, для медицины они были и неизлечимы, но я понимал, что найди я несколько ценных реагентов, обратись к алхимии и воспользуйся кое-какими ритуалами, то вполне возможно, я бы и смог вылечить 1-2 из них. Но что теперь толку? К сожалению, я не нашел здесь ни психбольниц, ни тюрем, поэтому следующей остановкой было решено выбрать вполне обычных, пусть и наиболее старых жителей этого городка. Я не стал тратить время и объяснять каждому, что от них потребуется, а потому просто взял и перенес их всех на городскую площадь. На удивление, новость о своей судьбе все они приняли очень спокойно. Мысль о том, что перед смертью они смогут спасти своих родных, друзей и просто знакомых, явно способствовала этому. И все же им было страшно, но никто бы не мог винить их за это. Единственное, что мы могли им пообещать, так это то, что расскажем их семьям о произошедшем. «Все готовы?» — хмуро произнесла чародейка, обведя добровольцев взглядом. «Начинай, девочка», — спокойно произнесла одна старушка. «Нас и так уже поджимает время». Джун молча кивнула, и на кончиках ее пальцев засиял яркий зеленый огонек. Несколько быстрых и довольно сложных пассов кистями рук, и с них сорвались 10 тонких нитей, направленных в грудь кандидатам. Время шло, одна за другой, ведущие от чародейки зеленые нити рвались, означая вновь прерванные жизни. Я не отворачивался, как не отворачивалась и сама чародейка. Мы знали, что могли это предотвратить, но не сумели. Таковы были последствия нашего бессилия. И когда оборвалась последняя нить, на ногах остался стоять всего один человек. Обычный, ничем не примечательный старик, который храбро посмотрел в глаза смерти и после этого остался жив. «Все закончилось?» – неуверенно спросил он, оглядывая себя со всех сторон. «Да, сэр», – отведя взгляд в сторону, ответила ему чародейка. «Теперь все позади. Не стоит вам расстраиваться, юная леди», – ободряюще улыбнулся дед. «Ведь вы только что спасли нас всех». «Еще нет», – покачала головой Джун, собирая в руках всю доступную ей ману. Пространство вокруг девушки начало подрагивать, а воздух наполнился слабым зеленоватым свечением. В следующее мгновение из хрупкой фигуры волшебницы вырвались тысячи зеленых нитей, буквально застилая красное небо над головой. Каждая из них устремилась вперед, даруя горожанам необходимую им вакцину. Одна из нитей даже покрутилась возле меня, но, словно не найдя ничего интересного, резво устремилась к следующей цели. А дальше произошло то, чего уже давно все ждали. Кровавый купол, что находился у всех над головами, пошел трещинами. Это происходило очень медленно, неспешно, словно на то, чтобы полностью развалиться, ему потребовалось бы как минимум несколько часов. Впрочем, никто из нас никуда не торопился. «Значит, мы все-таки сделали это?» — усмехнулась чародейка, встав возле меня. «Ага», — согласился я. Позади я почувствовал быстрый топот тяжелых ботинок. Было очевидно, что к нам со всех ног спешил старьевщик. Что ж, ему наверняка не понравится то, что здесь произошло. Но кого это сейчас волнует? Развернувшись было к нему, я буквально замер. «Виктория, какого черта ты здесь делаешь?» — воскликнул я, хотя в голове была совсем другая мысль. Дело в том, что рядом с героем стояла никто иная, как спасенная мною ранее школьница. И как она, черт возьми, попала сюда в обход всех моих сверхчувств. Хотя намного удивительнее было то, что, видя ее перед собой, я не смог заметить ее остальными органами чувств. Один лишь четкий визуальный образ, как будто ее на самом деле здесь и нет. Это очень сильно напоминало мне голограмму, проекцию или еще какую-нибудь схожую с ними дрянь. «Ты не Виктория?» – немного озадаченно сказал я. «Кто ты?» Девушка открыла было рот, чтобы что-то сказать, но сразу его закрыла. «Да нет же, я Виктория, Виктория Лейк. А кем еще я могу по-вашему быть? Разве я не сказал тебе идти домой и закрыться там?» «Сказал», — рассеянно подтвердила девушка. «И в чем дело? Здесь не место для маленьких школьниц». «Но со мной происходит что-то очень странное», — оглядываясь по сторонам, сказала девчонка. «К тому же, разве вы их не слышите?» «Не слышим, что?» — совершенно ничего не понимая, спросила чародейка. «Голоса», — совершенно серьезно ответила Виктория. «Много голосов. Они и о вас говорят. Говорят ужасные вещи». Чтобы понять, что сейчас произошло, потребовалось всего мгновение. Виктория Лейк подходила по всем параметрам. Была молодой, только что получила магические способности, и находилась как раз в зоне действия купола крови. Просто идеальный кандидат, чтобы призвать в будущем Бога Солнца. Необычно лишь то, что она раскрылась сейчас передо мной. Правда, это можно объяснить ослабленным влиянием на нее этих голосов. А меня она хоть сколько-то, да знает. Я ей все-таки жизнь спас. Вопрос заключался лишь в том, что мне с ней сейчас делать. Глава 26. Виктория Лейк. Первое, что почувствовала Виктория после того, как пришла в себя, был слабый металлический привкус во рту и необычайно яркий свет, бьющий сквозь ее закрытые веки. Голова девушки была готова буквально взорваться, а каждое движение вызывало неприятные болевые ощущения. Открыв глаза, она тут же зажмурилась. Вокруг было светло, слишком светло. От всех этих мелких сюрпризов у Виктории сложилось четкое ощущение, что будто пока она спала, ее где-то успел переехать здоровенный грузовик. Вопрос заключался лишь в том, где и когда. Только спустя некоторое время, привыкнув к местному освещению, она наконец смогла осмотреться. Место, в котором она оказалась, было ей совершенно незнакомо. Просторная белоснежная комната с одним единственным атрибутом мебели, в виде необычайно жесткого матраса и чертовски надоедливыми флуоресцентными лампами. Но если это могло показаться странным, то вот нарисованные на всех стенах, полу и потолке символы закорючки заставили школьницу поежиться. Складывалось ощущение, будто кто-то пересмотрел по телевизору старых триллеров ужастиков и решил воспроизвести сцену оккультного таинства. Только хорошенько приглядевшись к этим пентаграммам, она испытала слабое облегчение. Слава богу, это была не кровь, а всего лишь красный перманентный маркер. И все же, после всего случившегося с ней за этот день, хорошего в этом было мало. Преодолевая неожиданно возникшее головокружение, Виктория неуклюже поднялась на ноги, а ее взгляд уперся на единственную дверь неподалеку. Все равно большего в этой комнате разглядывать было нечего, и на первый взгляд дверь была не такой уж и прочной. Девушка сразу отметила, что если та будет закрытой, то обладая чем-нибудь тяжелым, она вполне сможет ее открыть или хотя бы просто сломать. Вопрос был лишь в том, где в этом помещении найти хоть что-нибудь относительно подходящее. Вдруг, на границе сознания до девушки донесся резкий, оглушающий шепот тысячи голосов одновременно. От такой неожиданности, она тут же схватилась за голову и с испугом начала озираться по сторонам, в попытках найти их источник. И чем дольше Виктория искала его, тем больше убеждалась в том, что этого источника попросту нет. Однако шум словно и не думал прекращаться. Это был жуткий, беспощадный рой голосов, которые молили, кричали, требовали и приказывали помочь им освободиться. От них болела голова, они сводили с ума. Но прежде чем девушка успела даже закричать, дверь в комнату распахнулась, и в нее уверенной походкой вошел высокий темноволосый мужчина. Голоса, словно заинтересованные в том, что произойдет дальше, в один миг стихли, или лучше будет сказать притаились. Виктория узнала этого человека. Пусть он и был сейчас одет в обычную, ничем не примечательную одежду, а не темный спецкостюм. Именно он помог Лейк избавиться от чудовищ, которые хотели принести ее в жертву. Но что он здесь делает? Вы ведь Александр Редгрив? Я права, осторожно поинтересовалась Виктория, внимательно за ним наблюдая. Ты права. Мимолетно окинув комнату взглядом, мужчина встал прямо напротив нее. Однако несмотря на то, что этот Редгрив несомненно владел большей информацией, нежели она, он вовсе не спешил начинать диалог, и это нервировало. Однако одну единственную деталь во всем этом Виктория отметила почти сразу: входная дверь так и осталась незакрытой. Решив не ходить вокруг да около, девушка решила начать с самого важного. «Где я? Почему у меня все болит?» «Ну, тут прямо сходу все и не объяснишь», — хмыкнул темноволосый, скрестив руки на груди. «Все это место, нечто вроде моей конспиративной квартиры. Здесь ты будешь в безопасности. Сейчас это все, что тебе следует знать». «Что?» — с тревогой в голосе воскликнула девушка. «А чем вы? В безопасности от чего?» «От самой себя в первую очередь», — как ни в чем не бывало, — ответил Редгрив. «Должен сказать, ну и доставила же ты нам хлопот. Если вкратце, то нам пришлось тебя связывать, чтобы ты не причинила себе вред». С каждой секундой происходящее Виктории нравилось все меньше и меньше. «Причинила вред, ничего не понимая», — повторила за ним Лейк. «А чем ты, черт возьми, вообще говоришь?» «Хм», — на краткий миг мужчина задумался. «Скажи, что последнее ты помнишь?» Этот неожиданный вопрос заставил девушку немного успокоиться. Дело в том, что из-за всей этой дурацкой головной боли соображать ей сейчас было непросто. «Я шла с тем странным героем в зеленом балахоне с капюшоном», — вдумчиво ответила Виктория, прокручивая в голове вчерашние события. «Старьевщик, кажется, так вы его называли. Потом увидела тебя и...» «Дальше все как в тумане». «Ага», — кивнул мужчина, принимая во внимание сказанное. «Ну тогда слушай, что произошло с тобой дальше. Буквально сразу после нашей встречи, ты упомянула некие необычные голоса, появившиеся в твоей голове». Виктория молча кивнула, подтверждая его слова. «Но дело в том, что в точности такие же голоса были и у той волшебницы, которая пыталась захватить ваш славный городок», — продолжил рассказ Александр. «Ну а после ее смерти, они каким-то загадочным образом появились именно в твоей голове. Я подозреваю, что выбор был сделан не случайно, и тому сопутствовало несколько интересных факторов, о которых, впрочем, мне сейчас нет смысла рассказывать. Но факт остается фактом. Ты была избрана чревовещателем для одного мерзкого старшего бога». «Вы, должно быть, шутите?» — растерянно переспросила его Лейк. «Отнюдь», — покачал головой темноволосый. «Однако, при переселении, этот бог явно не подозревал, что ты будешь знакома с кем-то из волшебников. Скорее всего, он считал, что ты просто отсидишься в уголке, не привлекая ничьего внимания. А затем он медленно, но верно начнет промывать тебе мозги. Вот только услышав его голос, ты решила прийти ко мне». На секунду рассказчик замолчал, а затем еле заметно улыбнулся. «Не могу не отметить, что это было абсолютно правильное решение, которое впоследствии спасло тебе жизнь. Разве?» – с сомнением переспросила Виктория, оглядываясь по сторонам. Сейчас она совсем не была уверена, что от чего-то спаслась. «О, да!» – тут же воскликнул Редгрив. «Но как ты могла уже понять, это не понравилось твоему новому кукловоду?» «Совершенно не понравилось. Именно поэтому этот солнечный божок принял стремительную попытку улизнуть от нас. Во всем его плане была лишь одна небольшая загвоздка. Чтобы попасть в нового носителя, прежний должен умереть. Тогда-то и начались сложности. Сначала ты напала на нас, что, в принципе, можно было рассудить как самоубийственное решение. Впрочем, я быстро смекнул, что к чему, и сразу же тебя обездвижил. Правда, после этого ты кусалась, кричала и вырывалась. С крайне впечатляющей силой, должен заметить. А тут еще и проявилась эта твоя новая теневая способность. Мда, пришлось же нам с тобой повозиться. По мере рассказа, лицо девушки выражало совершенно разные эмоции, начиная от полного недоумения, заканчивая стыдом и злобой. «Но вы ведь уберете эти голоса». «Да, увы», — развел руки Александр, — «это нам не под силу. Как я уже упоминал, разорвать такую крепкую связь может разве что смерть. Но тебе, я думаю, такой вариант не по душе». «Конечно, не по душе», — возмутилась такому предложению Виктория. «Кому вообще в здравом уме такое может прийти в голову?» Мужчина лишь молча пожал плечами, словно показывая, откуда мне знать. «Хорошо, и как я сейчас вообще?» «Ну», пытаясь собраться с мыслями, девушка глубоко вздохнула. «Что мне сейчас делать?» «Скажу сразу, это не совсем стандартная ситуация», предупредил ее Редгрив. «Но так уж вышло, что я знаю одного специалиста в этой области. Он и сам раньше страдал от подобного недуга. Проблема лишь в том, что он сейчас активно путешествует. Поэтому понадобится какое-то время, чтобы найти его. А что мне делать до тех пор, пока вы его не найдете?» «До тех пор тебе придется задержаться здесь», — пожал плечами темноволосый. «Отдыхай, набирайся сил. В любом случае, они тебе скоро понадобятся. Получается, я здесь пленница?» — пронзительно глядя на мужчину, спросила девушка. «Конечно, нет. Как можно?» — вскинул руки Александр. «Мы же не варвары, все-таки. Ты свободна и можешь идти на все четыре стороны». Виктория уже было собралась идти к выходу, прежде чем вновь раздался бесстрастный голос собеседника. «Но прежде чем уйдешь, позволь мне кое-что тебе рассказать. Все, что ты тут видишь», — он указал на странные знаки на потолке и стенах, — «совсем не для красоты. Дело в том, что когда ты все-таки решишься выйти за пределы этих символов, то не пройдет и двух минут, как ты захочешь воткнуть себе нож в сердце». «Что?» – ошарашенно проговорила девушка, замерев на месте. Она медленно развернулась к нему, решительно ожидая услышать дальнейшие объяснения. «Хотя, слово «захочешь», пожалуй, будет здесь не совсем уместно», – продолжил Александр. «Почти сразу твоя голова снова начнет стремительно наполняться этими голосами. Всего спустя минуту они уже будут настолько громкими и невыносимыми, что ты зажмешь свои уши и будешь кричать, плакать и биться в истерике, моля о помощи. Еще через 20 секунд, от безысходности ты, в буквальном смысле слова, начнешь лезть на стены. А еще через 20, появятся первые попытки суицида. Вплоть до того, что ты со всей силы начнешь биться головой об стены и другие попавшиеся под руку предметы. Ну а когда мы тебе этого сделать не позволим, ты начнешь умолять нас сделать это за тебя. Поэтому, не советую тебе выходить отсюда. Во всяком случае, не сейчас». Виктория проглотила застрявший ком в горле. «И откуда мне знать, что вы это все не придумали?» — с явным напряжением спросила она. «Откуда мне знать, что все это не сказка? А ведь действительно, откуда тебе знать, что я просто не похитил тебя и не выдумал всю эту безумную историю?» «А?» — как-то чересчур весело согласился с ее догадкой мужчина. «Хм, а знаешь, почему бы тебе это просто не проверить? Входная дверь все равно открыта», — он жестом указал на распахнутый выход. «Дерзай, ну же, чего ты ждешь? Смелее». Признаться, в этот момент внутри Виктории боролись две совершенно противоположных мысли. Первая была — пнуть этого язвительного козла между ног и бежать отсюда не оглядываясь. И вторая — забиться как можно дальше в угол и расплакаться. В той или иной мере, каждая из этих идей сейчас была одинаково привлекательна. «Мне надо связаться с моими родителями», — наконец проговорила девушка, немного обдумав всю эту ситуацию. «Они совсем ничего не знают о том, что со мной произошло. Не волнуйся по этому поводу», — ответил ей Редгрив. «Мы с ними уже связались. Они скоро прилетят сюда». «Прилетят?» — удивилась такой оговорке Виктория. «Ах, да». Мужчина нарочито наигранно хлопнул себя по голове. «Совсем забыл тебе сказать, что сейчас ты находишься не в Ривероке, а в Готэм-Сити». «Готэм-Сити?» — ошарашенно повторила девушка. «Александр Редгрив, когда все важные вопросы были наконец улажены, я покинул временное обиталище Виктории, пусть и с обещанием заглянуть в скором времени. Впрочем, в следующий раз заглянуть я должен был не я один». Теперь, когда девушка представляла, где находится и в какую ситуацию попала, за ее персону могли уже взяться более компетентные лица. Например, та же Затанна. Не знаю почему, но волшебницу очень заинтересовало положение этой девочки. Хотя, скорее всего, здесь чувствовалась еще и какая-то доля симпатии к влипшей во все это дело школьнице. Не буду отрицать, мне и самому была интересна вся эта ситуация. И я имел вполне конкретные причины, чтобы уделить на нее основную часть своего времени. И одной из этих причин стала ее фактическая связь со старшим богом. Так уж вышло, что было это крайне необычное и редкое явление, которое, при должном умении, можно будет удачно использовать для своих собственных нужд. Вот только даже с моими нынешними знаниями проделать это будет крайне непросто. Я совсем не зря упомянул в разговоре между нами одного знакомого специалиста, столкнувшегося с подобной проблемой. Пусть в том случае это был и не старший бог, а всего лишь один архидемон из другого измерения. Да, этим специалистом была моя старая знакомая, Ривен. Дело в том, что она была идеальным источником знаний в этой области. Ведь только та, кто посвятила большую часть своей жизни сражению со своим внутренним демоном, смогла бы использовать эту связь эффективнее всего. В идеале, мне хотелось бы замкнуть способности двух этих девушек друг на друге, и натравить одного глупого башка на другого скучающего архидемона, тем самым испортив нервы одного, избавиться от другого. В теории, надо было добиться лишь того, чтобы Ривен вошла в разум Виктории, после чего более опытная колдунья постаралась бы спрятать их от взоров своих надзирателей. В итоге все, что им останется, наблюдать за развитием шоу. Однако, все это только в теории. Второй причиной, по которой мне была интересна Виктория, это ее новые, внезапно открывшиеся сверхспособности. Необычный талант, который бы я назвал некой магической формой тени. Скрытность такого уровня, что ее было нельзя почувствовать даже со всеми навыками и способностями Супермена, заслуживала особого внимания. А уж если научиться использовать это как следует, то очень многие двери могли открыться сами собой. Ну и третья причина, по которой я не оставил эту девочку наедине с собой, не считая перспективу будущего освобождения старшего бога, банальная гуманность. Что я под этим имею в виду? Все просто. Как говорила та же чародейка, не каждую проблему можно решить грубой силой. И если постоянно идти по пути насилия, то со временем, даже в простых проблемах, перестанешь видеть стройные, подходящие для той или иной ситуации, решения. Поэтому я решил, что буду балансировать между двумя этими крайностями. И если уж мы оказались в такой ситуации, где нам приходится ходить по тонкому льду, наша главная задача заключается в том, чтобы не провалиться сквозь него. Хотя, если подумать, то даже проявление гуманности было взято мною не с потолка. Дело в том, что в этом мире я находился уже 2,5 года и за все это время не постарел ни на день. Принимая это во внимание, я с уверенностью мог предположить, что если в ближайшее время меня нигде не прихлопнут, то меня ожидает очень долгая и богатая на события жизнь. Однако все мы знаем, что по прошествию прожитых лет, любое живое существо черствеет, становится более жестким, категоричным и непреклонным. А еще я заметил, что практически каждый встреченный мною бессмертный в той или иной степени был странным, чудаковатым или даже просто безумным. Разумеется, с точки зрения долгоживущих существ, которые успели разменять не один миллениум, такие заскоки были просто пустяками, которые не стоили даже упоминания. И все же, мне эти пустяки не нравились. Стоит понимать, что для таких ребят, все живые существа всегда были, есть и будут. И если прямо на их глазах умрет миллион другой, то в сущности это ничего не изменит. По их мнению, короткоживущие не имеют в себе никакой действительной ценности. Я вполне допускаю, что в итоге, для любого из бессмертных, в конце концов такой путь отчасти неизбежен. Так или иначе, но время изменит каждого из нас. Те же демонические корни, как оказалось, вовсе не прошли мимо меня стороной. Да, их влияние сложно заметить, но если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что они неумолимо подбираются к моему бессознательному. Так как у обычных людей есть инстинкты, продиктованные их предками, так же и у меня было наследие, навязанное мне моими корнями. Но если у людей это, добыть еду, самку и обиталище, то мое выражается в несколько более сложной форме. Не скажу, что оно сейчас хоть сколько-то значительно влияло на мои суждения и действия, но кто знает, что будет через 10 или 20 лет, а через 100, вот и получается, что осознанно подкармливать внутри себя этого зверя – крайне опасное занятие. Ведь мне крайне не хотелось бы со временем превратиться в одну из тех тварей, которых я сейчас так яро презираю. Впрочем, довольно размышлений. У меня все еще оставалось много дел. Я сдержал свое обещание и оставил входную дверь в новое обиталище Виктории незапертой. Это являлось неким своеобразным жестом доверия, призванным ее немного успокоить. На самом же деле, я даже не имел мысли, что она взаправду попробует сбежать, поскольку все, что я совсем недавно успел ей рассказать, было самой что ни на есть правдой. Пусть я и допускал обратный вариант, однако решись она на подобный шаг, это закончилось бы очень быстро и неприятно. Пройдя через длинный, пустой коридор, я оказался в комнате, смежной с предыдущей. Она была не настолько яркой, как предшествующая, но в отличие от той изобиловала всевозможными предметами интерьера. К тому же, одна из стен была буквально усеяна несколькими сотнями самых сложных символов, что создавало крайне необычный магический эффект и делала ее практически полностью прозрачной. Это позволяло без труда рассмотреть все помещения, выделенные специально для Виктории. А прямо напротив этого окна стояла темноволосая волшебница и задумчиво наблюдала за оставшейся наедине девушкой. «Ну, и что ты обо всем этом думаешь?» Подойдя чуть ближе, спросил я мнение волшебницы. Словно отгоняя какие-то мысли, девушка помотала головой и сосредоточила свой взгляд на мне. «Я думаю, что учитывая все, что с этой девочкой уже произошло, ты мог бы быть и помягче», — неожиданно упрекнула меня Затанна. «Тогда чего сама не пошла?» — с усмешкой спросил ее я. «По-моему, я тебе это предлагал. Сам знаешь, что она со мной не знакома», — немного надувшись, ответила волшебница. «Девочка могла неправильно на это отреагировать, и тогда бы все снова повторилось. Поэтому уж лучше ты». «Ну и к чему тогда все эти упреки?» «Эх», — устало вздохнула Затанна, снова поворачиваясь обратно к окну. «Возможно, к тому, что я все еще надеюсь, что у тебя хоть что-то отложится в голове. Ну скажи, почему с тобой всегда так сложно?» «Не выдумывай», — спокойно отреагировал на ее упрек. «Лучше скажи, что ты о ней думаешь». «Об этой девочке?» — переспросила Затанна. «Да». На некоторое время волшебница задумалась, внимательно наблюдая за Викторией. «Она молода, напугана и своенравна», — наконец проговорила собеседница. «Но вдобавок к этому амбициозна, умна и даже в такой, казалось бы, неоднозначной ситуации способна сохранить ясность суждений. И она пытается сопоставить всю информацию, чтобы понять, что ей делать. Полагаю, этого достаточно, чтобы из нее получилась неплохая колдунья. Впрочем, все эти выводы могут быть немного поспешным. Мне нужно будет поговорить с ней лично». «Согласен», — кивнул я. «К тому же, есть в ней какая-то решительность. Я вспомнил, с какой непоколебимостью Виктория действовала в Ривероке. Даже несмотря на пронизывающий ее страх, она достойно сражалась за свою жизнь. Будет любопытно понаблюдать за ее становлением. И все же, мне не нравится идея, чтобы ты искал эту девчонку, Ривен», — внезапно обратилась ко мне Затанна. «Она слишком опасна. К тому же, у нее есть на тебя странное влияние. Я принял во внимание твое мнение». «Ну да», — грустно вздохнула девушка. «Принял и проигнорировал. Мне не хотелось начинать этот спор, поэтому я лишь пожал плечами». «Это все равно необходимо», — спокойно произнес я. «Даже сейчас, несмотря на все эти защитные пентаграммы, Виктория остается крайне уязвимой. Чем раньше мы найдем того, кто сможет ей помочь, тем будет лучше. Сейчас мне не хотелось развивать дальнейший разговор на эту тему. К тому же, было очевидно, что волшебница и сама не в настроении. Слишком уж многое случилось за такой короткий промежуток времени. Я развернулся, чтобы уйти. «Постой!» – остановил меня голос Затаны. «Ты уверен, что Ривен сможет избавить девочку от этих монстров в голове? Если не сможет она, то не сможет никто. Западное побережье США. Сан-Франциско. В бухте Сан-Франциско стояла прекрасная погода. По ночному небу неспешно плыли еле заметные темные перистые облака, а откуда-то с побережья тянул приятный прохладный ветерок. Казалось, что эту легкую, приятную безмятежность не способна потревожить ничто. Пусть это и было всего лишь мимолетное ощущение. Сейчас я стоял прямо перед одним крайне необычным сооружением Т-образной формы, выполненным целиком из высокопрочной стали и пуленепробиваемого стекла. Это было абсолютно новое высокотехнологичное, звуконепроницаемое здание, созданное по разработкам некоего Виктора Стоуна, в определенных кругах более известного под прозвищем «Киборг». Дом для группы подростков со сверхспособностями, в народе больше известных, как «Титанов», с которыми, к сожалению, мне однажды уже не посчастливилось повстречаться. И пусть это было довольно давно, я ни на секунду не забыл всю их надменность и узколобость. С другой стороны, я знал, что их состав уже успел несколько раз кардинально измениться, и оставалось только надеяться, что в лучшую сторону. Не зря же они снискали славу у местного населения и заслужили вполне положительную репутацию в героическом сообществе. Но на самом деле, мне не было дела до этих титанов, а встреча с ними была скорее необходимостью, нежели внезапно возникшим у меня порывом. Все, как обычно, было одновременно и просто и сложно. Дело в том, что у судьбы этого мира было очень необычное, я бы даже сказал крайне извращенное, чувство юмора. Ведь именно среди этих подростков сейчас находилась Ривен, точь-в-точь, как в тех знаниях из моей предыдущей жизни. Если честно, то я так и не узнал события, которые предшествовали вступлению моей старой знакомой в эту организацию. Да и, если на то пошло, не особо то и старался. Это был целиком ее выбор. Единственное, что я знал наверняка, это то, что присоединилась она к ним чуть более 6 месяцев назад. Также, помимо нее, в команду титанов сейчас входили Красный Робин, Чудо-девушка, Супербой, Бестбой, Старфайр и Кит Флэш. И у меня было собрано подробнейшее досье на каждого из них. Поэтому при встрече с этими ребятами никаких сюрпризов не предвиделось. Разве что само здание меня слегка нервировало, из-за своей звукоизолирующей конструкции. В этот раз я не собирался прятаться или действовать тайно. Сейчас это было абсолютно ни к чему. Вместо этого я совершенно по-хозяйски направился прямиком к их центральному входу. Резиденция титанов встретила меня широкими закрытыми дверьми и большим компьютерным терминалом напротив. «Назовите свое имя и цель прибытия», — монотонно поприветствовал меня грубый механический голос. «Александр Редгрив, встреча со старым другом. Подождите, идет оповещение», — сразу же ответил мне робот. Некоторое время стояла тишина, но уже буквально через минуту снова раздался голос полный металла. «Ошибка. Сейчас некому ответить на ваш запрос. Прошу, вернитесь позже». «Совсем никого. Сейчас некому ответить на ваш запрос. Прошу, вернитесь позже». Еще раз повторил компьютер. «Вот значит как. Что ж, мне совсем не хотелось неизвестно сколько времени ждать возвращения этих героев. А это означало лишь одно. Необходимо заняться их поиском самостоятельно. Не думаю, что у меня уйдет на это много времени». Я тут же взмыл в воздух и на всей скорости устремился в самое сердце Сан-Франциско. Здесь, на высоте 1000 метров, мне не составило труда понять, что к чему. Как я и думал, ребятишки оказались не так уж и далеко от своей супер-навороченной базы. Сейчас вся их группа из 7 человек находилась в разгаре одного из своих сверхсекретных заданий. Более того, все титаны находились в одном месте и о чем-то сосредоточенно переговаривались. Была среди них и Ривен. Внезапный приступ любопытства взял надо мной верх, и я решил увидеть, как же работала группа этих молодых профессионалов. А посмотреть, я уверен, было на что. Все действия происходило на окраине города у ворот одного из охраняемых частных складов. Благо территория здесь была закрыта от общего пользования. И так уж вышло, что во всем этом деле была замешана одна из крупных иностранных корпораций, незаконно торгующих инопланетными технологиями. Даже несмотря на то, что миссия была скрытной, долго незамеченными титаны не пробыли, и уже вскоре, из главного ангара, послышались звуки стрельбы. И стрельба эта была вовсе не из обычного огнестрельного оружия. Следом за хлопками выстрелов раздались уже и взрывы, грохот обрушившихся стен, металлический лязг и прочее, сопутствующие яростной схватке звуки. И если я не хотел пропустить основное шоу, то мне стоило заметно поспешить. При помощи своей скорости для меня не составило труда войти внутрь незамеченным, так же как не затруднило занять одно из самых высоких наблюдательных мест. Здесь, находясь наверху под потолком, все происходящее отчетливо напоминало мне разворошенный горящей палкой муравейник. Наемники из корпораций сновали туда-сюда, поливая героев непрекращающимся градом огня из здоровенных винтовок, доселе неизвестного мне происхождения. Сами же титаны действовали чуть более осмысленно и планомерно, четко распределяя свои роли. Бегун ловко маневрировал между опасными снарядами, один за другим выстукивая своих врагов из их импровизированных укрытий. Суперба и Чудо-девушка были заняты тем, что швырялись многотонными металлическими ящиками и прикрывали от подобных им атак своих друзей. Бестбой то и дело превращался из одного животного в другое, тем самым незаметно передвигаясь на поле боя и буквально выныривая под ничего не ожидавших наемников. Должно быть неприятно, когда позади тебя неожиданно появляется злая 100-килограммовая горилла. В то же время Starfire и Riven занимали оборонительные позиции и отстреливали врагов на расстоянии. Все работало как часы. Разве что их лидер, Красный Робин, единственный, кто сейчас занимался довольно простенькой работой и активно шерстил информацию с местных компьютеров. Впрочем, не стоит принижать его навыки. Он был в них явно не новичок. Несмотря на то, что корпорация явно пыталась отбить свою собственность, получалось у них это из ряда вон плохо. Хотя тем же героям было невдомек, что главное действие происходило вовсе не здесь, а 2 километрах севернее, на соседнем с этим складе. Ведь именно из него сейчас по машинам грузили все передовые новинки местного филиала этой компании. Возможно, раньше у меня бы возникло глупое желание покрасоваться перед кучкой этих титанов и остановить этот грузовик прямо у них перед носом, но не сейчас. Здесь не были замешаны пришельцы, иномиряне, мистики или хотя бы даже психи-террористы. Я не видел прямой угрозы ни для чьих жизней, а потому у меня не было намерения лезть в это мутное дело. Это было сродни политике, и без особой нужды я старался держаться от этого подальше, поскольку если хоть один раз вляпаешься, то в дальнейшем замараешься по полной. Тем временем, группа титанов уже собралась в главном помещении ангара, прямо напротив основного управляющего терминала. Кажется, ребята были довольны своей работой, и лишь Ривен изредка косилась куда-то в мою сторону. Неужели почувствовала? Хотя даже если и так, то я совсем не удивлен. Действительно, так и есть. Вот Ривен неожиданно накрыла всю их группу звуконепроницаемым пологом и тем самым оставила меня без информации. Хм, полагаю, теперь не было смысла сидеть здесь и отслеживать их действия. Настало время очной встречи. Аккуратно спрыгнув с одной из опорных балок, расположенных под самой крышей, я плавно приземлился прямо напротив главного входа, с достоинством переступая через тела обездвиженных наемников, обходя покореженные металлические ящики и разбитые в щепки стеллажи. Я наконец-то встретил взглядом зачинщиков всего этого беспорядка. Заметил я и реакцию Ривен, лицо которой сначала приняло выражение глубокого потрясения, а затем быстро сменилось робкой улыбкой. «Спокойно, ребята, я пришел с миром», — с широкой ухмылкой проговорил я, поднимая свои руки вверх. Однако, я и не думал останавливаться, но отчего-то с каждым моим дальнейшим шагом, толпа этих героев приходила во все более и более напряженный вид. Все, кроме одной девушки. Глава 27. Что можно было сказать о компании этих титанов? Когда я увидел их воочию, я понял, они действительно изменились. Во всяком случае визуально. Красный Робин и Кит Флэш заметно вытянулись, огрубели и набрали пару дополнительных килограмм мышц. Чудо-девушка стала довольно привлекательной блондинкой в длинных черных сапогах, красных облегающих штанах и коротком топе с большим золотистым символом W на груди. К сожалению, истинную внешность того же Бестбоя рассмотреть сейчас было довольно проблематично, поскольку парень все еще имел форму огромной зеленой гориллы. Впрочем, вел он себя вполне как обычный человек. Была здесь и высокая, фигуристая инопланетянка, Криантер, с идеальной оранжевой кожей, копной густых пламенно-рыжих волос и неестественно зелеными глазами. Если быть честным, то эта Тамара Нянка смотрелась довольно необычно среди всей этой толпы супергероев. Уж больной зрелой она казалась, в отличие от остальных ее членов. Да и наряд у нее был, пожалуй, слегка чуть более откровенный, нежели у остальных. Разумеется, не осталось незамеченной мною и Ривен. Волшебница заметно подросла, похорошела, а кое-где даже налилась. И если раньше ей было сложно дать 18, то сейчас девушка попадала в этот возраст стопроцентно. Теперь эта ведьмочка стала настоящей красавицей. Пожалуй, единственный из их группы, кто остался не подвластен времени и изменениям, это Супербой. Было в этом даже какое-то грустное, немного неприятное напоминание о себе самом. Мне стало интересно, а насколько сильно изменился я сам за эти 2 года. Так или иначе, мои размышления были прерваны лидером этих героев. Больше ни шагу вперед, с явной угрозой в голосе скомандовал Красный Робин, вытянув перед собой металлический посох. «Значит, ты как-то связан с этим отребьем?» Он жестом указал на валяющихся вокруг без сознания людей. «Что? Нет, конечно нет», ответил я немного озадаченно, так и не прекращая двигаться к нему навстречу. «Я здесь не из-за них. Сказать по правде, я вообще не представляю, кто эти люди, да и чем вы с ними тут в целом занимаетесь. Меня это не касается». Я сказал: «Стой!» — еще раз выкрикнул парень, уже более нетерпеливо. В этот раз я послушно остановился. Не было нужды провоцировать бессмысленный конфликт на ровном месте. К тому же, я уже знал, что эти ребята способны принимать глупые решения, не моргнув и глазом. «Если ты не с ними, то что ты здесь делаешь?» — продолжил расспрос Тим. «Друг Робин, ты его знаешь?» — с нескрываемым интересом спросила грудастая инопланетянка с зелеными глазами. «Действительно, друг Робин», — как можно доброжелательнее повторил я за Starfire. «Может, расскажешь этой милой девушке обстоятельства нашей первой встречи?» Тим Дрейк не был в восторге от этой идеи, но свой боевой посох все же опустил. «Да», — хмуро проговорил парень, — «как-то раз мы уже пересекались, но это было давно и на данный момент не имеет никакого значения. А ты? Ты уклоняешься от моего вопроса. Я еще раз спрашиваю, зачем ты здесь?»